Если бы не солнечный свет и голубое небо, которые заполняли порталы, где ссорились и кричали дети, мы могли бы считать, что находимся в подземной пещере на глубине 100 саженей. Честное слово, я действительно пытался скрупулезно описать все, что находилось передо мной. Но глаза разбегались, а карандаш воспроизводил лишь отрывочные восклицания. Не думаю, чтобы вы смогли сделать больше, если бы увидели то, что открылось моим глазам, когда я обошел веранду храма и проник в помещение, устроенное в глубине и называемое нами «ризницей». Это была большая пристройка, соединенная с храмом деревянным мостом, побуревшим от времени. Под мостом настелили дорожку из циновок шафранного цвета, а по этой дорожке медленно и торжественно, как подобает их высокому сану, выступали гуськом 53 жреца, разодетых по меньшей мере в 4 парчевых, креповых и шелковых одеяния каждый. То были шелка, которые не видели рыночной площади, и парча, знакомая только с хранилищем храма. Там был шелк расплывчатого цвета морской зелени, расшитый золотыми драконами, терракотовый креп, испещренный хризантемами цвета слоновой кости, черный полосатый шелк, подернутый желтым пламенем, ляпис лазуревые шелка с серебряными рыбами, авантюриновые шелка с серо-зелеными тарелками, ткани из позолоченной крови дракона, шафрановые и коричневые шелка, жесткие, словно сплошное шитье. Мы вернулись в храм, который теперь заполняли яркие одеяния. Низкие лакированные столики служили подставками для книг. Одни жрецы возлежали подле них, другие медленно двигались. Среди золотых алтарей и курильниц верховный жрец восседал на золотом стуле спиной к конгрегации. Его одежды мерцали сквозь резьбу, словно под крылья тигрового жука. В торжественной тишине были развернуты свитки, и жрецы приступили к чтению нараспев текстов пали в честь апостола потустороннего мира, который завещал, чтобы они не одевались в золото или пестрое и не прикасались к драгоценным металлам, за исключением незначительных принадлежностей, почти скрытых от глаз ликов великих, то есть святых, картина, которая разворачивалась передо мною, могла бы относиться к романо-католическому собору, скажем, такому же богатому, как Варанделе. Те же мысли шевелились в других головах, потому что в паузе между тихими песнопениями чей-то голос прошептал у меня за спиной: «Благоговейно мессы бормотаний слушать, что делал Бог, что ел, весь день внимать». Это был человек из Гонконга, рассерженный на то, что ему запретили сфотографировать интерьер. Он называл все вместе — великолепный ритуал и все убранство попросту интерьером и отплатил тем, что изрек отрывок из Браунинга. Примечания. Арандель, городок в графстве Суссекс, Англия. Браунинг Роберт, 1812-1889 годы, английский поэт. Пение ускорялось по мере того, как служба близилась к завершению и догорали свечи. Мы прошли в дальние покои храма, преследуемые пением верующих. Потом его звуки затихли, и мы затерялись в раю, составленном из ширм. 200, может быть, 300 лет тому назад жил на свете живописец по имени Кано. Ему поручили украшение стен в комнатах Чион-Ина. Кано, член Королевской академии, изрядно потрудился. Ему помогали ученики и копиисты, и они оставили после себя несколько 100 ширм, каждая из которых — завершенная картина —